Потом, когда принцесса Мюнбёль подросла, ее любопытство стало более четко очерченным. В политику она старалась не лезть, но понимала, что следить за этим делом просто обязана. Ведь от того, как пойдет политика, как внешняя, так и внутренняя, в их государстве, зависит очень многое, и даже ее собственная жизнь. Вот кто бы мог подумать, что император Тейн свою младшую дочь отправит в такое далекое государство, чтобы отдать ее замуж за местного принца. Никто бы о таком никогда бы не подумал. Однако это случилось, все политика. И теперь даже ей, вечно подыскивающую в различных действиях и разговорах отца какой-либо подвох, такое решение не казалось ошибочным или странным, так как она уже и сама нашла некоторые причины, которые могли толкнуть императора Тейна на подобное решение. И один из таких своеобразных секретов сейчас находился прямо перед ней, на поле полигона. Тем более, что проигравший подмастерье Чэнь Баа тихо поднял голову, чему-то своему кивнул и слегка сгорбившись покинул полигон, так как было понятно, что он оказался действительно куда слабее, чем его противник. Тут впору было бы сражаться кому-то вроде мастера или даже старейшины секты, а никак не подмастерью. Именно об этом четвертая принцесса и хотела сейчас сказать младшему старейшине секты благословенного лотоса, который повернулся было к ним, чтобы, видимо, постараться предложить что-то свое. Но именно в этот момент на полигон ворвался этот самый подмастерье, которого она уже знала под именем Ли Вэнь. Этот молодой умник, видимо, не придумал ничего другого, как банально нарушить правила, и сразу бросился в атаку. Еще забегая на поле полигона, он выхватил свой меч, хотя его противник стоял перед ним практически без оружия, и бросился на того, при этом сформировав рядом со своим телом не меньше трех магических плетений, которые также двинулись вперед и понеслись дальше с достаточно большой скоростью. Судя по тому, как выругался младший старейшина секты благословенного лотоса, этот умник рассчитывал именно на то, что, если даже его оппоненту и удастся отбить атаку магическими мечами, то он просто не успеет либо уклониться, либо переключиться на атаку обычным оружием. Поэтому, можно было понять, что у Ли Вэня есть шанс убить его, и это было бы очень плохо. Но сами дочери императора Тейна не хотели, чтобы доходило до подобного. «Что это?» – удивленно вскрикнула четвертая принцесса, когда неожиданно возле парня, буквально из воздуха, появился достаточно большой и слегка изогнутый меч, который, слегка крутанувшись вокруг его тела, рванул вперед к противнику. Причем не было заметно того, чтобы парень вообще делал хоть какие-то телодвижения. Он просто замер на месте, словно задумался о чем-то о своем, и, по сути, если бы это происходило в империи Шань, можно было бы легко предположить, что он фактически сам приговорил себя. Не стоит задумываться о чем-либо во время сражения, ведь тут счет идет на мгновение. Однако его клинок, который стремительно метнулся вперед, буквально сияя переполняющей его магической силой, легко сумел развеять летящие к нему навстречу магические плетения и столкнулся с мечом в руке подмастерья, который вел себя не совсем адекватно. Судя по тому, что произошло дальше, тот даже не ожидал такого удара. По сути, самой принцессе Мюнбёль показалось, что тот врезался в какую-то стену, и только искры во все стороны полетели. Да, и сам подмастерье Ли Вэнь покатился назад по выжженной земле полигона, по пути потеряв свой меч. А тот самый странный меч, который, судя по силе, переполняющий его, точно был артефактом, еще раз крутанувшись вокруг своей оси на месте, вернулся к своему хозяину, и теперь банально застыл возле него, слегка вращаясь в воздухе. Однако подмастерье Ли Вэнь, который от этого встречного удара упал на землю и был отброшен далеко назад, видимо, сдаваться не собирался, потому что, резко подпрыгнув, тут же сформировал еще три плетения мечей и снова попытался атаковать противника, направив эти плетения на него с разных сторон. «Идиот!» — довольно громко выругался сидевший чуть ниже принцесс младшей старейшины секты, раздраженно ударив кулаком по ограждению перед своим местом. На что он рассчитывает? Он что, не видел того, как только что его товарищ, с большим количеством плетений, довольно легко проиграл? Только глупость свою показывает. Кто его вообще воспитывал? Видимо, вопрос этот был отнюдь не риторическим, потому что сидевший сзади него мастер, тихо наклонившись к нему, что-то быстро прошептал, и этот старейшина раздраженно отмахнулся. Скорее всего, того самого наставника, кто его воспитывал, уже наказали или будут называть. Но сейчас было важно именно то, что будет делать сам этот молодой подмастерье. Тем более, что он, по сути, уже проиграл этот бой. Это было видно даже невооруженным глазом. Трибуны взорвались хохотом, когда тот самый меч-артефакт этого странного парня легко, практически как пушинка, стремительно метнувшись вперед, развеял его плетение, а потом принялся гонять оппонента собственного хозяина по полигону, нанося тому удары лезвием плашмя как раз пониже спины, что было весьма смешным, если не сказать более того. Это был позор. Позор не только для самого Ливня, а для всей секты благословенного Лотоса. И, скорее всего, этот позор не пройдет для них бесследно, судя по тому, как покраснел затылок под короткостриженными седыми волосами младшего старейшины. Он сейчас был просто в бешенстве. Хотя, сразу стоит отметить еще и то, что первый подмастерье, который выходил на этот полигон, сумел показать себя вполне неплохо и проиграл вполне достойно, а потом проявил уважение к противнику и получил в ответ то же самое, чего нельзя было сказать про этого Ливня. Он еще пытался несколько раз запустить в этого странного супруга местной принцессы пару плетений, но тот даже другую силу использовать не стал. Как-то странно взмахнув рукой, он просто развеял эти плетения в воздухе, чем поразил всех приехавших из империи Шань. Мастера из секты благословенного Лотоса уже даже не сдерживались. Они не шептались, они чуть ли не кричали друг на друга, пытаясь пояснить то, что происходит перед ними. Мало того, что у этого парня оказался довольно серьезный артефакт, этот меч был весьма опасен. По сути, если так подумать, он мог спокойно убить даже какого-нибудь старейшину, не говоря уже о ком-то другом, вроде мастера или того же самого подмастерья. Здесь же он использовался как своеобразный предмет для наказаний, как что-то вроде кнута или же розок. Вон как этот подмастерье бегает и воет, когда получает очередной удар пониже спины. И, в конце концов, когда Ливень уже не смог ходить или бегать, а просто ползал, этот парень показал стоявшим за пределами полигона одаренным, что контролировали защиту, что бой закончил. Вернее, даже не бой, а полноценное издевательство. Судя по всему, этот парень может быть весьма опасен, тихо прошептала себе под нос принцесса Мюнбёль, даже не обращая внимания на то, как на нее слегка насмешливо посмотрела младшая сестра. Он достаточно жесток, и это странно. С виду и на первый взгляд, этого про него просто не скажешь. Но, не стоит его недооценивать. Он бы мог давно просто обездвижить этого глупого подмастерья, но не стал этого делать, а показательно избивал Ливня, пока тот вообще не смог шевелиться. И это говорило, как раз таки, именно о его жестокости. Этот парень словно насмехался над выходцами из секты благословенного Лотоса. С одним он провел вполне неплохой бой, хотя тоже показал его слабость, но при этом проявил уважение в конце боя, чего не скажешь про второго, потому что он даже не стал реагировать на то, как этого подмастерья, избитого до бессознательного состояния, просто выносит за пределы полигона. Следующим на это поле вышел мастер из той же самой секты, только что приехавший с младшим старейшиной. Из тех же, кто был здесь ранее, никого больше выпускать на полигон просто не собирались. Хватит, уже опозорились выше даже крыши пагоды. Это же надо было додуматься. Этот подмастерье Ливень явно был куда слабее того самого Чэньбао, хотя бы по той причине, что тот мог одновременно использовать 4 плетения магического меча, а это только 3. Но он все равно полез в бой, видимо, почему-то подумав, что справится с противником, не расшаркиваясь с ним и не приветствуя своего врага как положено в таком поединке. Но он ошибся. Очень сильно. Его противник был заранее готов даже к такому бою. Когда мастер, выглядевший как мужчина средних лет, все же вышел на полигон, парень снова спрятал куда-то тот самый артефактный меч, заставив четвертую принцессу тихо вздохнуть. Подобная скорость появления и исчезновения предметов явно свидетельствовала о том, что у него при себе имеется довольно неплохое хранилище. А это, случайно, не то самое нефритовое кольцо? В подобных предметах часто делали магическое хранилище для перевозки каких-нибудь ценных предметов, вроде таких вот артефактов. Если это так, то у самой принцессы возникает вопрос, кто дал этому парню такое кольцо, которое явно было изготовлено в империи Шань. Более того, кто его всему этому научил? К тому же, сам способ создавать магические плетения при помощи хлопка ладонями был просто поразительным. Причем, по какой-то непонятной причине, Сама принцесса Мюнбёль не могла понять самой системы подобной техники. Вот, например, чтобы создать одно такое плетение тем же самым представителям секты благословенного лотоса было необходимо использовать минимум 3 мудры, для того же, чтобы сделать хотя бы 3-4 таких плетения, добавлялось еще 2 мудры, которые как бы дублировали плетение, создавая рядом его копии. Он же делал все одним хлопком, и одно плетение, и сразу 3-4. Это было очень странно, и весьма неожиданно. Получалось так, что этот хлопок, по сути, никак не влияет на создание плетений. Скорее всего, он был нужен именно для самой концентрации. Или же это был какой-то ассоциативный маркер для самого этого парня. Просто, при помощи такого хлопка, он у себя в памяти вызывал сам процесс создания плетения. А уж сколько их нужно, решал он сам в процессе их создания. Но создавал он их очень быстро. И это было просто поразительно. Судя по тому, как напрягся младший старейшина, когда на поле вышел мастер, явно бывший его учеником, можно было понять, на что сейчас рассчитывает этот старик. Их секта и так уже достаточно сильно опозорилась в этом государстве. И теперь все зависело от мастера. Ведь этому мастеру сейчас противостоял достаточно молодой паренек. И, по сути, если даже к нему присмотреться, можно было понять, что он был куда моложе тех подмастерьев, которых уже победил. А значит, теперь этому мастеру просто необходимо с ним справиться, иначе позор станет куда больше, чем можно было бы себе представить. Все только из-за того, что этот парень вообще каким-то странным образом оказался в этом государстве и, по сути, не попадал под градацию мастерства идущих по пути постижения Дао Империи Шань. Выйдя на полигон, мастер вежливо поклонился противнику, и парень снова ответил ему тем странным поклоном, что тоже было необычно. После чего, видимо, и сам мастер решил не создавать никому ненужный ажиотаж, особенно после того, как выяснилось то, что этот паренек тоже умеет летать на мече. Он принялся при помощи различных мудр формировать вокруг себя целую систему энергетических линий для того, чтобы атаковать противника несколькими магическими мечами. Как факт, буквально через десяток мгновений, вокруг мастера вращалось уже 6 магических мечей. Что же, это был довольно неплохой результат, после чего он решил подождать, пока его противник соберется с мыслями. Тем более, что, недолго думая, парень снова хлопнул в ладони, и четвертая принцесса получила подтверждение того, что это движение никак не было связано именно с самим созданием магических плетений. Это точно был ассоциативный маркер, иначе понять это было просто невозможно, так как вокруг парня, практически сразу, из воздуха появилось сразу 10 плетений магического меча. Это было поразительно. Младший старейшина секты даже вскочил со своего места. Он с такой силой вцепился своими руками в поручни, стоявшие перед его местом, что его пальцы даже побелели. Это было довольно серьезное использование силы. Ведь мастер, который стоял перед этим парнем, просто не справится с такой атакой. Видимо, уже и самостоятельно это поняв, мастер секты решил атаковать противника плетениями меча, сам же в это время решил отступить. А отступив в угол и создав своеобразный барьер из мечущихся по полигону магических мечей, мастер тут же сосредоточился. И, судя по тому, как к нему начались стягиваться потоки магических сил, он собирался весьма неприятно удивить противника. «Сестра, что он собирается сделать?» Удивленно повернулась к принцессе Мюнбёль ее младшая сестра, указав рукой на мастера, который уже практически забился в угол полигона, пытаясь защититься в ограниченном пространстве теми магическими плетениями, которые еще хоть как-то контролировал. Неужели он хочет использовать тот самый снежный лотос? Он что, с ума сошел? Как только она это сказала, тут же загалдели все остальные представители секты благословенного лотоса. Это было довольно серьезное и опасное магическое плетение. При помощи такого плетения мастер мог не только атаковать такого необычного противника, он мог убить его, а этого не хотел никто, по крайней мере из тех, кто сидел на трибуне. Их паника была вполне понятной, но, видимо, этот мастер уже просто не видел другого выхода из ситуации, и в его руках действительно появился вполне узнаваемый рисунок магических линий, тот самый снежный лотос. И, сразу стоит отметить тот факт, что это плетение в руках мастера было достаточно сильным. У этого плетения лотоса, которое он пытался создать, проявилось не менее 6 лепестков. Для этого мастера это был весьма хороший результат. При этом можно было заметить, что этот странный парень, который ранее вел себя вполне уверенно, никак не отреагировал на то, что происходит за тем участком полигона, над которым сейчас старательно и практически со свистом носились магические плетения мечей, сталкивающие друг с другом с довольно серьезным грохотом и даже лязгом, как будто бы это были настоящие боевые клинки. Он даже не смотрел туда, и это было странным, так как раньше он был более внимателен к таким вещам. Создав то, что хотел мастер секты благословенного лотоса, даже не обращая внимания на то, что происходит за пределами магических барьеров, окружающих полигон, с насмешкой и чуть ли не хохотом выпустил вперед в сторону противника снежный лотос. Этот своеобразный магический снаряд был весьма опасен и мог уничтожить весь этот полигон. Ведь было заметно, что мастер фактически истощил свое ядро ради того, чтобы создать это плетение. Это была серьезная ошибка с его стороны. Даже если он сейчас и добьется желаемого для себя результата, его живым отсюда уже точно никто не выпустит. Потому что представители императорской семьи, которые сидели напротив гостей, уже начали паниковать. Так что сразу можно было понять, что без проблем этот вопрос решить не получится. Особенно, если супруг местной принцессы пострадает в результате подобной весьма глупой ошибки. Как и следовало ожидать, плывущий в воздухе снежный лотос, наполненный магической силой, фактически беспрепятственно прошел сквозь сражение магических мечей. Все эти мечи, которые пытались до него дотронуться, или хотя бы пересечь ему дорогу, просто исчезали. Слишком велика была разница в силе, которую использовали одаренные. Так что, когда этот своеобразный лотос прошел сквозь это сражение, плетений магических мечей там практически не осталось, если не считать четырех плетений, вернувшихся обратно к своему хозяину, к тому самому странному парню, которого почему-то сама младшая сестра принцессы называла Юри. Это было весьма необычно, особенно для местных жителей. Вот у них в империи Шань такое имя было вполне возможным, но не здесь. Судя по тому, как себя сейчас повел этот парень, он был удивлен тому, что увидел, но только слегка. Снежный лотос двигался прямо на него, и увернуться от этого плетения было невозможно, потому что мастер из своих последних сил контролировал его движение к цели. Теперь этот парень мог атаковать его сколько угодно. Ему нужно было защитить себя, а это было практически невозможно. При помощи таких плетений можно было пробивать защищенные бастионы. А тут против человека выпустил подобное. Видимо, этот мастер совсем отчаялся. Неужели он думает, что после подобного шага его семья в империи Шань не пострадает? Если здесь все переговоры из-за него сорвутся, то ему лучше самому с собой покончить. Видимо, насмотревшись на то, что к нему приближается, этот парень как-то странно взмахнул рукой, и снежный лотос был остановлен. Нет, не так, он не был остановлен. Перед ним возникла преграда в виде довольно высокой каменной стены. Хотя ранее для таких плетений подобные преграды не были угрозой, по сути, снежный лотос просто мог разрушить что-то подобное легко. Но это было раньше. В эту стену плетение лотоса врезалось так, как будто перед ним было нечто равноценное по своей мощи и энергетическим возможностям. Потому что, ударившись об эту стену, снежный лотос резко запылал от переполняющей его энергии, а мастер внезапно упал на колени, так как у него и носом, и ртом толчками пошла кровь. Это сказывалось то, что он практически полностью истощил свой источник, свое ядро, и теперь ему приходилось ощущать на себя последствия отката после такого перенапряжения. Если бы у него хватило силы, то он, возможно, смог бы продавить подобную защиту, однако сил у него уже не было. Резко разбухнув, снежный лотос взорвался, разбросав во все стороны языки мощного магического пламени, и волна этой силы накрыла практически весь полигон, кроме одного места, которое располагалось прямо за этой каменной стеной, где и стоял тот самый странный парень Юри. Волна силы накрыла даже того, кто ее использовал, так что и сам мастер не смог удержаться на том месте, где был. Его искалеченное и обожженное тело отлетело к стене полигона, в которую ударилось с довольно звонким хрустом и даже чавканьем, что свидетельствовало о том, насколько сильные повреждения получил этот одаренный. И это бы серьезный урон авторитету секты благословенного лотоса. Так что и этот бой закончился слишком быстро. По сути, этот парень даже с первым подмастерьем, не говоря уже про второго, сражался куда дольше. Скорее всего, судя по скорости создания плетения снежного лотоса, мастер уже давно планировал использовать нечто подобное, поэтому и сумел сделать все это достаточно быстро и до того момента, как местные вообще поняли, что он делает, и смогли принять меры, чтобы его остановить. Когда волна силы, бушующая в закрытой зоне полигона, все же улеглась, на его территорию забежали местные маги-лекари и различные одаренные, чтобы убедиться в том, что все выживут. Хотя, можно было понять, что беспокоились они в первую очередь о госте из другого государства. Сам же этот необычный паренек все так же стоял на выжженной земле полигона вполне себе спокойно, и за довольно мощной и прочной каменной стеной, которая по щелчку его пальцев банально снова ушла в землю. Честно говоря, подобной скорости в создании плетений подобного рода четвертая принцесса империи Шань никогда в жизни не видела. И именно поэтому она сейчас уже прекрасно понимала то, зачем ее сюда прислал отец. Этот парень просто должен попасть в их государство. Он должен служить империи Шань, и именно императору Тэйну. Единственное, что портило всю картину, так это то, что за ним стояла местная императорская семья. Но ведь можно попытаться просто пригласить его в гости, а там, можно будет ему что-нибудь этакое предложить, чтобы он остался жить в империи Шань навсегда. Главное, найти то, что его заинтересует до такой степени, что ради этого он пойдет на подобное решение. Заметив то, как впереди шевельнулся младший старейшина секты благословенного лотоса, четвертая принцесса с большим трудом сдержала усмешку. Этот старик явно раньше думал, что до него точно очередь не дойдет, но признавать полное поражение своей секты он просто не мог. Поэтому ему сейчас и было нужно самому пойти на полигон, чтобы продемонстрировать то, что могут сделать они, и попытаться все-таки переломить ситуацию в свою пользу. Хотя, каким именно образом он собирался это сделать, сама принцесса Мюнбёль не понимала. Всего лишь по той причине, что подобное было просто глупым поступком с его стороны. Ведь, по сути, этот парень был слишком молод. И если присмотреться, то можно было понять, что этот паренек, по своему возрасту, больше подходит под описание какого-нибудь ученика, или, в лучшем случае, подмастерья. Но, не более того. Однако он победил двух подмастерьев и одного мастера. Причем, мастеру досталось больше всех, ведь его сейчас пытались отпаивать зельями и лечить местные маги-лекари, а это, как ни крути, не шутки. А вот подмастерья Ливаня просто выволокли и фактически бросили без присмотра. Его тут же забрали представители империи Шань, тем более что после всего случившегося, этого подмастерья явно не ждало ничего хорошего. Скорее всего, его придется отвезти обратно в империю Шань, а там уже пусть с ним разбираются сами представители секты благословенного лотоса. Потому что было заметно, что этот разумный явно был не в себе, а таких разумных посылать в посольство было категорически нежелательно. Вышедший на полигон младший старейшина сначала внимательно осмотрелся по опаленной самой различной магией территории полигона. Потом внимательно посмотрел на стоявшего перед ним молодого разумного и вежливо поклонился, получив в ответ тот самый поклон. После чего он попытался создать несколько магических плетений меча. Владел этими плетениями старик просто виртуозно. Но и сам этот парень тоже оказался не так-то прост. Он также создал несколько плетений и довольно легко отбил такую атаку. Потом, когда старейшина слегка отступил и попытался, видимо, как и его предшественник, создать снежный лотос, только уже более сильный, этот молодой парень снова чему-то усмехнулся, резко хлопнул в ладони и медленно раздвинул их. И то, что произошло дальше, заставило представителей секты благословенного лотоса буквально взорваться криками и подскочить со своего мест. Все только из-за того, что между раздвинутыми руками парня фактически за мгновение появилось сразу три пылающих силой плетения лотоса. Только это был не снежный лотос, это было нечто другое, что-то более серьезное, более насыщенное силой и более опасное. От такого зрелища младший старейшина даже отшатнулся назад, так как понял, что уровень силы получается просто несопоставимым. Ну, что он успеет сделать? По сути, ничего. Пока один его лотос будет лететь в сторону противника, то его атакует два других плетения. К тому же, ему нужно время на создание лотоса, а этого ему точно никто не даст. Все это было настолько неожиданным, что младший старейшина был вынужден отступить и признать поражение. Он даже позволил себе низко поклониться своему противнику, что было признанием его силы и мастерства. «Я чего-то не поняла», — внезапно ожила замершая до этого времени младшая принцесса и удивленно посмотрела на свою старшую родственницу. «Этот парень что, старейшина?» Откуда он вообще здесь взялся? А что это за плетения такие? Это же не снежный лотос? Да, ваше высочество. Вместо четвертой принцессы, молоденькой девушки, ответил один из мастеров секты, только-только приехавший из империи Шань. Это точно не снежный лотос. Да и само плетение более сложное и энергоемкое. Честно говоря, я даже не понимаю того, как именно он его так быстро создавал. И не одно. Эта техника просто. Это. Было бы неплохо заполучить ее. Теперь-то нам все понятно. И надо же было нашим глупцам устроить конфликт с этим индивидуумом. Тут же и идиоту понятно, что разница в силе просто несопоставима. Надо сказать, что и сама принцесса Мюнбёль с такими выводами была согласна. С виду, этот парень был действительно достаточно молод. Однако сам факт того, как легко он заставил своего достаточно противника отступить, всего лишь продемонстрировав разницу в скорости создания плетения и эффективности их действий, уже заставляет с ним считаться. По сути, сейчас сама принцесса думала, что ее младшая сестра открыто скажет, что предупреждала о том, насколько этот парень не может быть и непредсказуемым. В своем письме она сообщала о том, что, по ее мнению, этот молодой разумный отличается от представителей секты Благословенного Лотоса тем, что может создавать магические плетения, и делал он это буквально по щелчку пальцев. Честно говоря, сама четвертая принцесса в это описание мало верила, но теперь она и сама увидела результат. Это было и не мудрено. Если он настолько сложные плетения, как этот непонятный цветок лотоса, который буквально пылал мрачной силой, создает по хлопку ладоней, то для него создать и пару воздушных стен, чтобы остановить двух взорвавшихся подмастерьев секты Благословенного Лотоса, попытавшихся пролететь над головой местного императора, всего лишь взмахом руки, не составит особого труда. И это говорило о многом. Тем более, что это прямо говорило о том, что даже для местных жителей подобная эффективность была чем-то удивительным. Подобное стало понятно именно по той причине, что как только младший старейшина секты Благословенного Лотоса отступил, все же признав свое поражение, трибуны буквально взорвались приветственными воплями и воем поддержки. Судя по всему, местным тоже не сильно улыбалось оказаться в проигрыше. Возможно, кто-то даже додумался поставить какие-то деньги на выигрыш этого мальчишки. И результат был налицо. Тот, кто это сделал, все же обладал довольно неплохой интуицией. Или знал о том, что этот паренек может весьма серьезно удивить потенциальных противников, что он и сделал. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, когда взорвался первый снежный лотос, что использовал еще мастер, принцесса Мюнбёль подумала, что все окончено, что этот парень просто погиб. Однако все обошлось, он оказался жив. Более того, он был не только жив и здоров, он оказался еще и достаточно способным индивидуумом, который даже их младшего старейшину заставил отступить. Конечно, после случившегося конфуза мастеров секты, которые это допустили, да и самого этого старейшину придется наказать, а также сообщить о случившемся казусе в империю Шань. Вот пусть и отправляются обратно с посольским караваном, и сами объясняют императору Тэйну, чего именно они добивались. Если этот парень действительно не настолько глуп и наивен, как они предполагали, то он запомнит, что его пытались просто убить, а это очень плохо. Тогда с ним будет сложнее договариваться. Если его пытались убить на чужой территории, то, что они попытаются сделать на своей? Сложный вопрос. Однако интерес четвертой принцессы к этому парню возрос еще больше, особенно после того, как она заметила ничем не прикрытую радость со стороны той самой представительницы местной императорской семьи, которая считалась его женой. Возможно, они действительно муж и жена, но что-то самой принцессе в этом казалось немного странным. По крайней мере, сам тот факт, что этот парень вел себя слишком спокойно и даже как-то холодно по отношению к тем эмоциям, которые проявляла дочь императора Адальберта, а это действительно настораживало. Ведь он, судя по рассказам пятой принцессы, не имел высокого титула или какого-либо герба, а, по местным меркам, это было достаточно серьезно. Значит, он не был кем-то из высокородных, и подобное отношение со стороны самой этой принцессы ему нужно было бы как-то поддерживать или подогревать, но этого данный странный парень просто не делал, и это было немного странно. Он вел себя как-то слегка отстраненно, словно между ними пробежала какая-то черная кошка. Неужели они в ссоре? Задумчиво прошептала себе под нос принцесса Мюнбёль, воспользовавшись тем, что ее никто не слушает и не слышит. Интересно, а не получится ли нам именно этим всем воспользоваться? Судя по всему, у него есть какая-то обида. А принцесса Елена, наоборот, пытается исправить положение и проявляет к нему излишнюю заботу. Действительно, интересно получается. Надо подумать над этим вопросом, а лучше пообщаться с ними поближе. Теперь-то можно будет это сделать, по той простой причине, что это своеобразное состязание было все же закончено, и представители секты благословенного лотоса все же получили все то, чего так желали. Они хотели возвыситься, и получили просто позор и унижение, поэтому на большее им пока что рассчитывать не приходится. Понятно, что они сейчас начнут пытаться каким-то образом заманивать этого индивидуума в свою секту, все только по той причине, что сами оказались не слишком способными, чтобы противостоять его способностям и возможностям. Однако, здесь им придется немного потесниться. Теперь в этом деле были замешаны интересы и представителей императорской семьи, а четвертая принцесса уже прекрасно понимала то, для чего именно ее сюда, и собиралась сделать все возможное, чтобы справиться с этим заданием, как можно более результативно. Новые лица. Фу, наконец-то, тяжело вздохнув, и постаравшись сделать вид, что все нормально, хотя вся его система магических меридианов буквально гудела от усилий по контролю тех самых лотосов хаоса, которые он создал, чтобы банально напугать стоявшего перед ним старика, Юрий, все так же желая сохранить на лице легкомысленную усмешку, пошел к выходу с полигона. При этом, заметив, куда в основном бросились различные индивидуумы, явно сейчас желающие поздравить его с победой, а возможно, ко всему прочему, еще и что-нибудь выпросить, Юрий внезапно для них просто запрыгнул на тот самый артефактный меч, и буквально со свистом пронесся у всех этих разумных над головами. Он сделал это в тот самый момент, когда маги-преподаватели, находившиеся поблизости, и старательно контролирующие систему защиты полигона, сняли щиты. Поэтому для них подобное решение с его стороны оказалось сюрпризом. Судя по удивленным глазам даже тех самых представителей империи Шань, это было сюрпризом даже и для них. Да, раньше, в начале этих своеобразных поединков, или, как можно сказать, квалификационных экзаменов, которые он фактически сдавал перед представителями секты благословенного лотоса, Юрий стоял на летающем мече, но он только стоял на месте, а не летал на нем. Поэтому, кто-нибудь, не слишком задумываясь, мог бы и сказать о том, что Юрий не умеет пользоваться подобным перемещением в пространстве. Он просто скопировал чужие способности, а опыта в этом у него банально нет. Теперь же, явно заметив то, с какой скоростью и ловкостью парень управлял своим магическим плетением, банально разворачиваясь на пятки, что для самих представителей секты было немного странным, так как их плетения имели определенную инерцию, чем он и воспользовался во время первой встречи, Юрий сумел дать им понять, что в данной ситуации знает об этом способе перемещения даже больше, чем все они, и само осознание этого едва не заставило самого парня расхохотаться в полный голос. Их удивленные лица, особенно его рассмешило слегка напуганное и удивленное лицо молоденькой красавицы, которая стояла рядом с принцессой Айонг. Надо сказать, что девушка действительно была симпатичной, в ней все было гармоничным. При этом, можно было понять, по ее поведению, что она, скорее всего, является ровней принцессе из империи Шань. Да, Юрий уже и сам слышал, во время коротких разговоров с принцем Георгом, что прибыла старшая сестра его невесты, четвертая принцесса Мюнбёль. Надо же, а там весьма плодовитым оказался местный император. Правда, сын у него только один, зато дочерей аж 5 штук, и теперь ему можно распоряжаться их судьбой по собственному желанию. Вот только Юрию было непонятно то, для чего в империю Суран приехала эта красотка. Да, сейчас она в чем-то даже напоминала юную эльфийку, широко распахнутые в жесте ничем не прикрытого удивления глаза, слегка приоткрытый аккуратный ротик с коралловыми губками, ровные и достаточно красивые жемчужные зубки. Про фигурку тут и говорить не приходится, учитывая довольно просторные одеяния, принятые в империи Шань, там было где разыграться мужской фантазии. При этом не стоило забывать и о том, что у нее были более ярко выраженные черты женственности, выражающиеся в чертах ее тела. На всякий случай, чтобы заставить этих разумных еще больше задуматься, он специально крутанулся несколько раз на месте, поворачиваясь буквально на пятки своего сапога, что для представителей империи Шань действительно было непонятно. А Юрий это делал именно для того, чтобы эти индивидуумы поняли разницу. Сейчас они даже могли попытаться заявить о том, что Юрий украл какие-то техники у той самой секты, представители которой пытались с ним сражаться. Могли бы, но есть нюанс, и все только потому, что сейчас сам Юрий может им всем спокойно заявить о том, что он наследник секты меча, которую просто вырезали. По какой причине? Юрий в это не вникал. В данной ситуации важнее было именно то, что это секта, а в частности он сам, свои техники ни у кого не воровали. Лотос Хаоса он фактически воссоздал по описанию, которое имелось у секты меча, и при этом изменил его так, чтобы даже не особо разбирающемуся в таких делах индивидууму была понятна разница между этими плетениями, которые использует секта благословенного Лотоса и он. Так что по этому направлению не должно быть никаких вопросов. По поводу плетения мечей тоже. А вот тот факт, что во время полета он буквально разворачивался на пятки, не используя тот самый полукруг разворота, что делали все другие, давало понять, что эта техника вообще им неизвестна. То есть, это могла быть его авторская техника. Ну, да, вообще-то, так и было. Просто, когда Юрий начал отрабатывать полет на мече, он заметил эту несуразность. Дело в том, что любой разумный, который стоял на этом плетении меча, по сути, просто балансировал на самой основе плетения. Юрий же сделал немного хитрее. Он специально сделал опорные точки, прямо связанные не просто с его ногами, что все-таки могло бы заставить его верхнюю часть тела продолжать двигаться по инерции, если он, например, резко остановит плетение меча в воздухе. Нет, он сделал так, чтобы во время полета его тело было связано с плетением меча, или даже обычным мечом, на котором он мог бы так лететь, как бы своеобразным стержнем, проходящим через его спину вплоть до самой головы. Так что в этой ситуации, можно было понять, что Юрий не ощущал инерции, хотя, влияние веса и скорости все же было, даже голова могла слегка закружиться, но таких вот рывков, от которых он мог бы просто улететь с этого плетения, и грохнуться где-нибудь на землю, у него просто не было. Его плетение или меч, на котором он летел, банально не поддавались этим законам. А что, это же магия. В частности, если он связывал свою систему меридианов с этим плетением, или мечом, в виде основы, даже сама его аура выступала как своеобразная защита, что, по сути, позволяло ему не поддаваться инерции. Конечно, у Юрия сейчас было желание просто улететь куда-нибудь подальше, ведь он прекрасно понимал, что на данный момент тот же император Адальберт теперь явно захочет задать ему несколько вопросов, в которых основным будет заинтересованность этого разумного в том, чтобы Юрий все-таки служил империи Суран. К сожалению, теперь Юрий не мог банально взять и отправиться по своим делам. Все только по той причине, что как только стало понятно, кто победил, радостно улыбающаяся принцесса Елена с гордым видом поднялась со своего места и направилась к выходу с территории полигона, что явно свидетельствовало о том, что она хочет сама сейчас насладиться победой того, кого называет своим супругом. Именно поэтому, недолго думая, Юрий направил свой своеобразный летающий снаряд прямо ей навстречу, и уже, практически вплотную к ней приблизившись, просто спрыгнул с меча, тут же убрав его в свое хранилище на поясе, что делал фактически без помощи рук. Надо сказать, что летящий в сторону принцессы Елены меч, переполненный магической силой, явно испугал ее охрану, и когда Юрий просто с него спрыгнул, окружающие ее стражники тут же выскочили вперед и попытались закрыть принцессу своими щитами. Так что Юрий оказался прямо перед своеобразным строем закованных в металл мужиков, которые, к тому же, еще и мечи пытались выхватить из ножен. «Да прекратите вы уже!» — раздраженно фыркнула принцесса Елена, банально хлопнув своих стражников по закованным в металл плечам, заставив их таким образом разойтись. «Если бы он хотел меня убить, то уже давно бы это сделал. Неужели вы этого так и не поняли, Юрий? Ты поразил не только меня, скажу сразу. Моему отцу тоже понравилось все это представление». Все так же улыбаясь, девушка стремительно подошла к парню, который едва не поднял руки перед разозленными стражниками, и ласково улыбнувшись взяла его под руку. После этого, Юрий буквально услышал глубокий вздох, пронесшийся по окружающим их сейчас людям, и, по большей части, он был женским, что заставило парня внутренне немного насторожиться. Судя по тому, как самодовольно усмехнулась, еще сильнее прижавшись к плечу Юрия Елена, принцесса тоже его услышала, и сейчас она буквально наслаждалась той завистью, и даже в чем-то ничем не прикрытой ревностью, которая обрушилась на них словно шквал эмоций от всех, кто стоял поблизости. Скорее всего, различные дворяне империи сейчас старательно прокручивали у себя в мозгу своеобразную мысль о том, что было бы неплохо породниться с таким перспективным и весьма одаренным мастером, который оказался среди них. В данном случае родство могло даже не подразумевать сам факт свадьбы или семьи. В частности, могли просто предложить ему как бы оплодотворить какую-нибудь молоденькую самку из своего семейства, такое иногда практиковалось, особенно в тех семьях, которые постепенно, из-за вырождения и близкородственных связей, уже начали терять свою магическую силу. Иногда доходило даже до маразма. Мужья сами специально разыскивали одаренных, и платили магам, имеющим достаточно большой потенциал силы, весьма приличные деньги только за одну ночь с их женой или дочерью. И тут даже не имело значения то, кто это будет, древний старик или молодой парень. При этом заключался магический договор, который банально лишал возможности кого-либо из этих интриганов конфликтовать друг с другом. Маг навсегда лишался возможности напоминать о родстве с благородным индивидуумом, который должен был родиться от этой связи. А дворяне навсегда брали на себя ответственность за любую попытку напомнить о том, кто на самом деле был папашей того или иного ребенка, даже если у этого ребенка не будет нужной им магической силы. И все только из-за того, что в данном случае любой одаренный мог запросто сказать, что это именно кровь матери так повлияла на родившегося ребенка, а он сделал все, что только мог. Сила-то у него есть, и с этим спорить никто не будет. И в данной ситуации дворян даже не интересовало то, с кем именно проведет ночь их родственница. Их интересовал только результат. А для того, чтобы результат был стопроцентным, имелись специальные эликсиры, которые сильно повышали мужскую способность к зачатию детей, а также и женскую. И разумные, которые участвовали в этом процессе, принимали этот эликсир, а потом на всю ночь превращались в этакий прообраз человекообразных кроликов, старательно используя все возможности, чтобы воспроизвести потомство. А потом они могли практически неделю даже не иметь возможности даже ходить нормально, хотя маг мог бы с этим справиться. А вот будущая мать, она точно потом неделю ходить нормально не могла, но кого это могло волновать? Правильно, это никому не было интересно. Причем тут мог быть сам Юрий. Да все при том, что в таком магическом договоре можно было, ко всему прочему, указать еще и тот факт, что после рождения и взросления подобного ребенка, именно маг, родители должен будет обучать своего отпрыска. А значит, во время обучения, если им удастся уговорить Юрия на такую глупость, то именно он и сможет обучить всем этим фокусам их будущего наследника. И эта мысль сейчас фактически осязаемо витала в воздухе над толпой. Вот только сам Юрий не собирался становиться не только тем самым племенным бычком, именно для того, чтобы плодить тех самых одаренных благородных, но и их же заботливым наставником. Так что этим разумным ничего такого просто не светило. А вот явный интерес, который сейчас в сторону Юрия проецировали как представители той же империи Шань, так и со стороны послов соседних государств, игнорировать было просто нельзя. И все только потому, что они теперь, банально опасаясь усиления позиции империи Суран, могут пойти на весьма радикальные действия. И если раньше они старательно присматривались именно к представителям империи Шань, уже разрабатывая планы по переманиванию этих уникальных бойцов к себе, то теперь можно было заметить тот факт, что у этих роскошно одетых индивидуумов уже буквально дым из ушей идет. Это у них мыслительный процесс усилился многократно, так как они уже явно поняли один важный нюанс. Юрий уже был супругом принцессы Елены, и фактически являлся членом императорской семьи, а значит, его переманить будет практически невозможно. А это, уже само по себе, многое меняет, если не сказать более того. «Я рад, ваше высочество, что вам понравилось это представление», спокойно ответил на радостные слова девушки Юрий, даже не обратил внимания на то, что Елена слегка наморщила свой симпатичный носик при его обращении к ней по титулу. «Ну, что же, я старался, и я надеюсь, что мои противники тоже в полной мере оценили мои старания». «О, да», радостно рассмеялась девушка, слегка взмахнув второй рукой, «особенно те, кого выносили с полигона на носилках. Честно говоря, я даже испугалась, когда тот самый мастер, что вышел третьим, запустил в тебя то плетение, что едва не сожгло весь полигон, но ты так хитро его остановил. Что это было за плетение? Ах, это, мастер использовал против меня то, что они называют снежным лотосом. Задумавшись над произошедшими событиями, но потом заметил слегка приподнятую точно очерченную бровь Елены, решил все же уточнить. «Или вы спрашиваете про мое защитное плетение?» «Так это была гранитная стена. Просто я его усилил, сделав само плетение более плотным и запутанным. И теперь оно, по своей сути и магическому наполнению, скорее можно назвать мифриловой стеной. Хотя, я не специалист в таких делах, не умею точно описывать такое. Скорее, у меня просто не хватает опыта в таких делах». Пока он пытался как-то описать то, что сделал с этим плетением, Елена все же потащила парня вперед, к ложе императора, где сейчас радостно галдели собравшиеся там разумные. И при этом, Юрий точно заметил, что при этом она старалась сразу одаривать сердитыми взглядами тех молоденьких дворянок, что сейчас стали еще больше демонстрировать ему свое внимание и даже своеобразную приязнь, что теперь выражалось не только в сигналах веером или позах, которые старательно принимали эти молоденькие дворянки. Теперь в дело подключилось и подмигивание, и даже похотливое облизывание губ кончиком языка, а это были уже слишком явные намеки на интимную близость. Причем, они это все хотели получить буквально прямо на месте, и это явно нервировало принцессу Елену. Она сдерживалась, улыбалась всем, кто поздравлял ее, словно это именно она и была тем самым победителем этого своеобразного состязания, которое только что было закончено буквально только что и с разгромным счетом. Я уже и сам видел, что две принцессы из империи Шань деловито поднялись со своих мест, специально для них выложенных подушками, практически синхронно переглянулись, и уже двинулись к нам. У них явно были какие-то вопросы ко мне, а когда за моей спиной уже привычно возникли две безмолвные и закованные в металл тени, и все, кто сейчас толпился вокруг, просто отступили от столь явной угрозы. Они снова переглянулись и даже стали между собой что-то обсуждать. Судя по всему, они уже знали об опасности моих химер, а значит, у только что прибывшей в нашу столицу принцессы из империи Шань будет еще больше вопросов. Но сейчас Юрию было важно было постараться продолжать радостно улыбаться, особенно в присутствии самого императора Адальберта, который также никак не скрывал того, что доволен таким развитием событий. Еще бы, у них-то никаких шансов не было, а тут такой сюрприз, благодаря чему теперь их положение в переговорах стало куда крепче. А значит, им есть о чем говорить с представителями империи Шань, а сам Юрий для них будет всего лишь рычагом давления, и в данном случае его никто слушать даже не будет, так как в дело пошли государственные интересы. А учитывая тот факт, что королевство Анбург, из которого он был родом, уже просто не было, территорию этого королевства уже практически полностью поглотила империя Суран. Так что, в случае необходимости, император Адальберт мог бы заявить о том, что Юрий теперь является подданным его империи. Вот только самому Юрию даже шуточные упоминания об этом факте не особо нравились. Тем более, что в столичной академии магии на данный момент появилось достаточно много представителей бывшей элиты королевства Анбург. И сейчас все эти высокородные старательно пытались закрепиться при дворе своего нового господина, того самого императора Адальберта. Хотя можно было сразу понять, что им особо никто не доверял. Именно по той самой причине, что они не сберегли своего бывшего сюзерена. Тем более, что сейчас никто не мог внятно сказать о том, куда пропал сам король Кирилл В., сбежавший с поля битвы вслед за своей супругой, эльфийкой. Этот старый идиот, который, по сути, ради молоденькой эльфийской красотки, банально предал человеческую расу и хотел помочь возвыситься эльфам, просто исчез. Поговаривали даже о том, что в последний раз его самого и оставшихся ему верных людей видели возле окраины темного леса. Вот же казус ситуации. Тихо рассмеялся Юрий, услышал эту своеобразную новость в разговоре двух студентов, которые не знали о том, что рядом с их скамейкой, в густых и сильно разросшихся кустах, находится маленькая беседка, в которой часто засиживался Юрий. Это же какая-то насмешка богов, покровителей получается. Когда-то я сам сбежал в этот самый темный лес, и, надо сказать, что он мне многое дал, но вряд ли опальный король это понимает. Его предвзятое отношение к этому венценосному разумному было вполне понятно. Такой, явно слишком сильно избалованный человек просто никогда не примет лес, а тем более темный, как равное себе разумное существо. Этот человек привык жить так, что все ему подчиняются, и сейчас весь его мир был уничтожен. Причем, уничтожили его отнюдь не те, кто восстал против него, а именно он сам, и его, так называемые союзники-эльфы, благодаря чему целое королевство просто перестало существовать, и не одно. Второе королевство сейчас старательно разрывали в клочья соседние государства, стараясь не терять времени на какие-то переговоры или политические игры. Про самих этих лесных жителей вообще ходили весьма интересные истории. На данный момент их государство было практически изолировано. И все потому, что их территории граничили как раз с теми государствами, где сейчас вовсю бушевали войны. Поставки каких-то ресурсов туда прекратились. А император Адальберт, сам весьма внимательно изучив все договоры с эльфами, вдруг выяснил, что, по сути, они продавали важные ресурсы эльфам чуть ли не за бесценок. Ему стало интересно то, каким образом были заключены все эти договоры. Но никто ничего внятно так и не смог ему объяснить. Даже те самые купцы, которые торговали с эльфами, не смогли рассказать ему о том, какую выгоду они сами получают с того, что поставляют эльфам довольно большое количество товаров, получая за это, в лучшем случае, минимальную компенсацию их стоимости, и не более того. Причем, эта стоимость компенсировалась им по оптовой цене, а никак не по розничной. Если кто не понимает, то объяснить тут можно все очень просто. Тот самый товар, который покупается оптом, всегда стоит дешевле, чем тот, который покупается в розницу. И разница в этой цене может быть, как минимум, на целую треть, а то и больше. То есть, можно было понять, что эльфы каким-то образом всех обманывали. И все потому, что торгующие с ними люди не получали выгоду от такой торговли. Естественно, что, поняв это, сам император Адальберт, на государственном уровне, запретил подобную глупость и приказал своим советникам разработать законы, которые позволят его собственным торговцам хотя бы что-то зарабатывать на подобных вещах. И вот тут взвыли многие, и в первую очередь именно эльфы. В первую очередь, хотя пострадали не только они, да и гномам немножко досталось, так как оказалось, что они тоже имели определенные договоренности, только вот не всегда их выполняли, так что и Подгорному королевству досталось, а некоторых из представителей кланов гномов обвинили в мошенничестве, и они не могли ничем отмыться от произошедшего, а вот эльфы, фактически находясь в изоляции, они столкнулись еще и с тем, что на них открыли довольно жесткую охоту. Все окружающие их территории государства людей, видимо, учитывая тот факт, что пока у эльфов сменится одно поколение, у людей сменится как минимум десяток, решили постараться как можно сильнее и больше прищемить эльфам их шаловливые ручки. Поэтому сейчас даже формировались специальные отряды из егерей, которые по лесам гоняли эльфов. И, надо сказать, делали они это весьма эффективно. Юрий даже знал о том, что эльфы, по сути, столкнулись с весьма жестким противостоянием со стороны людей, и подобное положение дел вынуждало их отступать, и отступали они не только до границы своих лесов, но даже дальше. Человеческие егеря в лесу тоже умели ориентироваться, а учитывая тот факт, что эльфы привыкли везде использовать магию природы, любой одаренный или чувствительный к таким вещам человек прекрасно видел следы их присутствия. Люди же, которые состояли в этих отрядах, привыкли полагаться только на себя, свою хитрость и свой опыт. В результате этого у эльфов начались большие потери. А тот факт, что даже у тех самых рейнджеров, эльфов имелись доспехи, изготовленные из металла с примесью мифрила, можно было понять, что такие трофеи были весьма ценными для простых людей. Так что в последнее время появилось много доспехов подобного рода в продаже, и гномы из клана Сумеречных гор даже прикупили для него десяток таких наборов именно для того, чтобы он мог их, после переплавки в металл с эссенцией маны, в металл, переплетенный с магией, и уже затем можно будет передать этот металл гоблинам для продажи. Хотя, те самые гномы из клана Семиструйной жилы, через банк гномов, уже начали прощупывать возможность получения металла, переплетенного с магией, и все для того, чтобы постараться поднять свои позиции в Подгорном королевстве еще выше. Тем более, что сейчас, после всех их усилий, и с помощью амулетов Юрия, они все же смогли войти в совет кланов Подгорного королевства, а это уже был успех, так что теперь им хотелось еще потеснить своих потенциальных конкурентов, среди которых были и кланы оружейников, один из которых и так уже потерял многое из своих позиций, после того, как начал конфликтовать с Юрием, хотя сам парень этого конфликта просто не хотел, но когда это произошло, то в долгу не остался, так как и сам уже прекрасно понимал, что в таких ситуациях надо сразу бить по наглым ручкам, которые те протянули к его имуществу. Иначе бы эти гномы считали, что имеют полное право так делать. Ну, что же, молодой человек, порадовали вы старика. Пока Юрий размышлял о странных изгибах нити судьбы, Елена все же подвела его к императору, и парень вежливо наклонил голову, приветствуя сидевшего в роскошном кресле отца девушки. «Честно говоря, я такого просто не ожидал. Удивил ты меня, Юрий. Приятно удивил, но я хотел бы узнать». Мысленно вздохнув, Юрий постарался сделать самое вежливо внимательное лицо. Как он и предполагал, императора Адальберта, как и всех остальных, сейчас очень сильно интересовало именно то, где парень мог такому обучиться. Ведь все эти знания были естественными для империи Шань, но никак не для империи Суран. И сейчас именно на это и напирал сам император. А учитывая то, как тут же навострили уши все эти лизоблюды, что обычно окружали отца Елены, можно было понять, что его так просто не отпустит. По крайней мере, без вполне правдоподобных ответов. И, судя по тому, как император иногда поглядывал на стоявшего за его спиной разумного, в ливрее личного слуги, Юрий сразу понял, что у того в руках, скорее всего, имеется артефакт «Камень правды». А значит, просто так, на слово, ему никто верить не будет. И это своеобразное недоверие едва не вызвало у парня истерический смех, так как он уже сам прекрасно понимал все эти нюансы, и уже заранее подготовил все необходимые ответы, которые буквально по самому краю проходили между правдой и ложью. Но правды там было куда больше, чем лжи. Та самая полуправда, которую многие просто не замечают. Но артефакт «Камень правды» не видит полутонов. Он видит только черное или белое. И то, чего больше, он и подтверждает. Чем и воспользовался Юрий, играя на этой разнице. Понимаете, ваше величество, у меня был хороший наставник. Жаль только, что недолго. Как можно более спокойно заговорил Юрий, выкладывая перед этими индивидуумами, сейчас ловившими буквально каждое слово и каждую интонацию его речи, заранее подготовленную речь. Жаль только, что он погиб. Однако он научил меня многому, а также и тому, что нужно анализировать все то, что ты видишь, и то, что можешь использовать. Чем я и пользуюсь. Мне это помогает при работе с артефактами, но как вы видите, это мне помогло и здесь. Подожди, а летать на мече тебя кто научил? Слегка искоса глянув назад, император Адальберт получил всего лишь легкое моргание глазами от слуги, после чего, слегка недовольно поморщившись, продолжил этот своеобразный допрос. Ведь это искусство считается издревле принадлежащим именно представителям из империи Шань, как и от кого ты мог этому научиться? Ну, тут вы немножко ошибаетесь, ваше величество. Видимо, тот, кто вам это рассказывал, банально не уточнил тот факт, что подобному искусству может научиться любой одаренный. Юрий медленно крутанул кистью руки, как бы показывая вокруг, что вызвало определенную активность и ажиотаж среди присутствующих благородных, которые в большинстве своем и были одаренными. Тут все просто зависит от обучения, и в данной ситуации ни возраст, ни, так сказать, величина дара, не играют особой роли. Все зависит от мастерства самого индивидуума, который будет обучаться всему этому. И вообще, проблема тут больше в запасе магической энергии, которой можно пополнять из накопителей магии. У представителей империи Шань для этого была разработана специальная система тренировок, сильно отличающаяся от наших. Однако, если объединить все это воедино, как сделал мой наставник, все вполне получится. Вот только, к сожалению, мой наставник погиб, и я не успел полностью усвоить его знания, так что никого и ничему научить просто не смогу. Я дал ему клятву, и поэтому вынужден хранить все эти секреты. Про клятву и тайну Юрий специально упомянул, именно для артефакта «Камень правды». Ведь, по сути, он действительно дал погибшему в мрачных землях мастеру секты мечей такую клятву, тогда он пообещал умирающему на его руках одаренному сохранить все то, что ему было передано, чем и занимался. Тем более, что эта система, которой он пользовался, действительно была создана из объединенных знаний, из того, что знал сам Юрий, эльфы, и тот самый мастер, идущий по пути постижения дара, передавший ему всю библиотеку секты мечей. И, судя по тому же киванию головой со стороны слуги императора, артефакт снова подтвердил его слова. Но Юрий понимал, что рано или поздно такими вопросами, которые сейчас начнет задавать император Адальберт, его банально могут загнать в ловушку. А значит, ему нужно постараться выскользнуть из этого положения, банально заставив самого императора остановиться. Именно из-за всего этого Юрий и намекнул, в конце своего рассказа на то, что прекрасно чувствует артефакты. А артефакт «Камень правды», который находится за спиной у императора, точно свидетельствует о полном отсутствии доверия к его словам со стороны отца принцессы Елены. И это, в некотором роде, оскорбительно для него. При таких словах принцесса Елена тут же нахмурилась, и ее острый и фактически стальной взгляд тут же вонзился в лицо слуги, постаравшегося спрятаться в тени за спиной императора. Сам же Адильберт был вынужден начать оправдываться. Но оправдывался он не перед Юрием. Кто такой этот парень для него? Он оправдывался именно перед дочерью, которая тут же прервала этот своеобразный допрос, явно недовольная тем, как демонстративно император показал то, что просто не верит парню. Возможно, ему можно было подобное провернуть, но именно тогда, когда они были бы наедине, или, например, в окружении особо доверенных людей, этого же не было. Но он все равно не сдержался и начал задавать вопросы при огромной толпе народа, и это была недопустимая в этом положении глупость.